Наталья Морозова. Во дворце нас заждались. Шутка ли, ушли на экскурсию на денек и пропали на несколько недель. Слуги засыпали нас вопросами, дворецкий экономка короткими докладами. Шустро приползла моя ассистентка. Ташира тихонечко оттеснила меня в сторону и прямо на ходу спрашивала, что мне срочно потребуется и какие распоряжения. А потом наклонилась и шепнула. «Вы изменились, леди. Не пойму пока, что не так. Запах другой». «Мы с мужем...» Я кашлянула. «Но не говорить же, что от меня пахнет мужчиной, потому что я с ним сплю». «Нет-нет, я не об этом. Ваша магия и магия его светлости. Не могу понять, что не так, но вкус силы иной». «Наги чувствуют?» — бросила я на нее взгляд. «Да, только я еще не опытна в этом плане», — смущенно улыбнулась она. Коротко мазнула по моему животу взглядом, чему-то улыбнулась и сказала. «Я очень рада за вас, леди. Что-нибудь срочно нужно? Или сначала отдохнете?» «Салон красоты, Ташира. Полный список всех уходовых процедур. Мне жизненно необходимо навести лоск. Превратиться из дикарки, которую месяц провела в джунглях, снова в светскую леди». День прошел в суете и хлопотах. И следующий тоже. Потому что, оказывается, даже если ты не совсем у себя дома, но такая номинальная герцогиня, то у тебя куча всяких дел. Неделя с небольшим пролетела как миг. И как бы это ни было смешно и печально, Томаса я опять видела только по ночам. Его тоже закрутил круговорот обязанностей и хлопот. А спустя декаду, когда Томас привычно отсутствовал, ко мне пришел дворецкий с запиской. «Ваша светлость, прибыла леди Лукреция Ван Хелис и просит вас о встрече. Прикажете сообщить, что вы не можете ее принять?» Я обменялась взглядами с Таширой. Похоже, моя ассистентка была в курсе, кем раньше являлась моему мужу Лукреция. «Спасибо, Джастин». Я встала из-за письменного стола. «Я приму ее. Но не в своих покоях, в какой-нибудь гостиной на первом этаже. Пусть подадут кофе или чай. Что она обычно предпочитала?» «Черный кофе». «Вот, давайте его. А мне с молоком. Только, Джастин, проследите, чтобы леди Ван Хелис не оставалась одна в помещении. И не позволяйте ей приближаться к напиткам и еде». «Вы полагаете, что она захочет вас отравить?» — округлил глаза дворецкий. «Не обязательно. Но мало ли, вдруг плюнет», — усмехнулась я. «Уж мне ли не знать, на что способны оскорбленные женщины и бывшие партнеры? Здесь вариантов много. А учитывая, что каждый второй еще и маг, то возможны вариантики». Лукреция была все так же хороша, все так же надменна и так же бесподобно нагла. Мне она заявила: «Леди Наталья, мне нужны деньги». «Зачем? И почему вы их просите у меня?» Я аж растерялась от столь фееричного заявления. «На ребенка. А у вас... Томас слишком благороден», — скривила губы Лукреция. «Он захочет участвовать в жизни своего ребенка или вообще забрать его на воспитание. А вот вам, я уверена, не нужен бастард вашего супруга». Я осмыслила фразу и осторожно спросила: «А у Томаса есть внебрачные дети? Не то чтобы я этому рада, но и не вижу причин для печали или ревности. До того, как мы поженились, у Томаса была своя жизнь. Возможно, есть и дети. А он сам в курсе? В принципе, я не возражаю. Надо будет, значит, будем перечислять средства на содержание ребенка». «Стоп, стоп, вы не так поняли». «А что тогда?» Я непонимающе смотрела на бывшую любовницу Томаса. И тут вдруг поняла, что она беременна. Совсем немного, срок около 2 недель. Опять моя странная магия сработала. Странно, что не как с Леной, про которую я поняла, что она ждет ребенка при первом же взгляде. И не как в джунглях, где я вроде наловчилась сразу видеть. Вероятно, с Лукрецией сработало то, что я слишком удивилась визиту бывшей дамы сердца моего мужа и не испытывала к ней теплых чувств. Ленку-то я люблю. Она моя старинная подруга, у нас душевные связи прочнее канатов за годы выработались, как и с Варей, и с Ирой. «У меня будет ребенок от герцога Ван Дирга», расправив невидимую складку на подоле платья, сообщила Лукреция. «Вот как? И какой же срок?» Подняла я бровь и невозмутимо, как хозяйка дома, налила гостье кофе в чашку. Аккуратно поставила серебряный кофейник назад на стол и любезно пододвинула к ней сливочник, предлагая самой добавить по вкусу. «Месяц», — не моргнув глазом, сообщила она. «Ну да, могло бы сойти за истину, если бы месяц назад мы с Томасом не блуждали по окрестностям бывшего жилища драконов, о чем леди, конечно же, не знает». «То есть вы хотите сказать, что уже когда мы были в браке, вы проводили время с моим супругом?» Спокойно поинтересовалась я. «Да», — твердо ответила она, но взгляд все же опустила. «Ясно. Я отпила кофе. Угощайтесь. Может, сахару или пирожные? Местный кондитер — настоящий волшебник. Таких вкусных профитролей я не пробовала даже на родине». «И все?» Я, признаться, ожидала иной реакции, хотя, если у вас договорной брак, мне нужны деньги. Много. И пожизненное содержание для ребенка. Тогда я уеду и не стану вам докучать. Я помолчала. Скандалить мне не хотелось. Хамить и ставить на место эту особу тоже. Тут ведь и так все понятно. Она залетела от своего нового покровителя. Тот оказался не так щедр, как бывший, Лукреция пришла, чтобы обманом вытянуть денег из порядочного и щепетильного Томаса. И я в целом могла ее понять. Баба – профессиональная эскортница и содержанка. Это ее работа. Никаких вопросов, каждый зарабатывает, чем может. Только вот она врет. «Лукреция, мне немного неловко вас расстраивать». Отставив чашечку, я села ровно и сплела пальцы рук. «Но от Томаса вы не сможете ничего получить». «Вы помешаете», — усмехнулась она. «Не в ваших интересах. Я тогда просто оглашу имя отца своего ребенка публично и подкину его вам сразу после рождения». «Нет. Дело не в жадности Томаса или моей вредности. Просто...» Я кашлянула. «Лукреция, отец вашего ребенка — гном». И мальчик родится полукровкой. «Что?» У нее некрасиво округлился рот, вытаращились глаза, и, кажется, даже волосы встали дыбом. «Нет!» «Да», — развела я руками. «Я просто вижу и знаю. Это одна из особенностей моего дара. Вы беременны около 2 недель. Будет мальчик, и он наполовину гном». «Да быть такого не может!» — взвизгнула Лукреция. «Нет, нет, нет, нет, как такое могло произойти?» «Ну, полагаю, когда вы были с вашим нынешним покровителем вместе, противозачаточное заклинание или что там у вас дало осечку. Такое случается». «Но не со мной!» Она в ужасе вскочила и забегала по гостиной. «Гном! У меня гном, и что мне делать?» «Наверное, поехать к этому мужчине?» — предположила я. «Но он же тогда заберет моего ребенка!» — вытаращилась она на меня. «А вы хотите оставить его себе? Вы вроде до этого говорили, что отдадите малыша герцогу Ван Диргу». «Ну, вы сравнили. Герцог — сильнейший маг королевства и... гном. Я с ним как раз 2 недели. Это выходит с первой же ночи, о боги!» «А гном у нас кто?» — вкрадчиво спросила я. «Банкир». «О, достойный и прибыльный бизнес. Хотите совет?» Леди Ван Хелис приостановила свою суматошную беготню, повернулась ко мне. «Хочу. Прямо сейчас езжайте к этому господину. Расскажите о том, как он вас подвел с противозачаточными средствами. И что у вас будет ребенок. И что, учитывая это, вы согласны выйти за него замуж». «Я? Леди? Человек? За гнома? Банкира без титула?» Рубленными фразами роняла она. «Ну, спать-то вы с ним спали. Значит, вполне себе неплохо совпадаете не только в финансовых вопросах, но и в физических. Станете женой уважаемого, респектабельного банкира. Родите ему детей. Учитывая вашу красоту, статную фигуру и рост, они будут симпатяшками. А умными и крепкими, как отец, неплохой набор генов». «Но гномы!» — взвизгнула она. «Ну, милая моя, если уж вы с гномом занимались сексом, давайте называть вещи своими именами, значит, не такой уж он и ужасный». «Это ради денег. Всего лишь работа». «Так и дальше будет работа. Вы будете работать женой и мамой, а взамен получите дом, положение в обществе, финансовое благополучие, драгоценности, много красивой одежды, путешествия. Все, как вы любите. Обычный договорный брак. Только вам придется хранить верность и быть очень преданной женой». «Я никогда не изменяю мужчине, с которым живу в данный момент. Это дело чести и репутации. Несколько лет я хранила верность Томасу, и все эти 2 недели верна своему новому покровителю». «Ну, значит, у вас могут быть долгие годы преданных супружеских отношений с неким банкиром гномских кровей. Прекрасная карьера, я считаю. Но вы не молодеете, а так перейдете из разряда профессиональных фавориток в профессиональные жены. А что за банк-то хоть?» Она назвала, и я поняла, что дамочка сорвала джекпот в своей карьере куртизанки. Я знала, о ком речь. Дядечка-гном был не молод, но улыбчив, умен, не жаден и вполне симпатичен. По-своему, по-гномски. А то, что роста невысокого, Лукреция ниже плеча, думаю, ну, как-то же они находили общий язык в постели. Значит, и дальше не потеряются. «Езжайте к отцу вашего ребенка и предлагайте ему контракт. Вы обязуетесь быть образцовой женой и подарить ему здоровых, крепких и красивых детей. Он все остальное. Он деловой гном. Он оценит, как мне кажется». Забегая вперед, скажу, что гном оказался и вправду дельцом, умным и хватким. И да, они с Лукрецией подписали магический брачный контракт. Свадьба состоялась уже через неделю. Нас с Томасом не пригласили, но я получила письмо от этого господина. Оказывается, леди Ван Хелис на эмоциях призналась, что это я ее к нему отправила. Банкир немного сухо, но четко и по существу поблагодарил за ценные советы, которые я дала его невесте, и предложил пожизненную карту VIP-клиента с особым обслуживанием и самыми высокими процентами по вкладам. Причем именно мне, не Томасу. Вкладов у меня пока не было, но я в ответном письме сказала спасибо и пожелала счастья в семейной жизни. Томасу я, конечно, рассказала сразу же о визите его бывшей, а позднее показала письмо банкира. Узнала, что мужчины были знакомы. И оказывается, так как Лукреция аристократка, то факт того, что она была фавориткой герцога, это не зазорно. Просто жизненный этап. Такие вот нравы. Да, дамочка сменила покровителя, но богатого герцога на богатого банкира. А став его женой, так вообще как бы перечеркнула прошлое. И хотя сплетничать за ее спиной, естественно, будут, но она становится приличной дамой. Только теряет статус леди, выйдя замуж за того, кто не аристократ. Меня, современную женщину с земли, в жизни Лукреции ничего не смущало. Ну, романы, ну, за деньги. Не гулящая же, а все строго с одним мужиком. Не по любви, но это уже другое. «Я одного не понимаю», — задумчиво произнесла я, выводя узоры на обнаженной груди мужа. «Каким боком тут я? Почему она ко мне явилась? Почему банкир этот мне потом письмо прислал? Я иномерянка. Не в теме всех ваших жизненных ситуаций. Какой-то смысл во всем произошедшем есть». «Конечно». Томас перекатился на живот и подмял меня под себя. Устроился удобнее, поцеловал в шею. Спустился к груди и вырвал несколько вздохов, лаская и возбуждая. «Это закрытие череды событий. Маги и боги подстраивают ситуации и проверяют нас. Ты показала себя достойно. Не прогнала женщину, ждущую ребенка. Вникла, приняла участие в ее судьбе. Твой дар помог ей понять, кто отец. Уверена, она думала, что отец – тот мужчина, с которым она жила прошлые 2 месяца, до банкира. После нашей свадьбы она сразу же нашла себе покровителя. Это был человек, с ним не сложилось. Гном, конечно, неожиданно, но значит, он сумел ей предложить что-то весомое. А теперь так вообще женился на ней. Луци вздорная и жадная, но по-своему блюдет определенный кодекс чести. Она из хорошего дворянского рода, пусть и совершенно нищего. И все же? При чем тут я? Томас качнулся, вырвав у меня стон. Замер, прикрыв глаза. А когда снова открыл, его зрачки вытянулись в нитку. Такое случалось все чаще. Всегда, абсолютно всегда, когда мы занимались любовью. И днем в моменты, когда он магичил или злился на кого-то. А еще распахивались крылья, те самые, что появились во время обряда на алтаре драконов. Их сила ошеломляла и подавляла всех, кроме меня. Мне они дарили защиту, покой и уверенность. И силу. Наша сила смешивалась раз за разом. Моя энергия ведьмы напитывала эти магические крылья так, что из них аж искры сыпаться начинали. Тронь и током шибанет. А меня пронизывала и питала взамен магией Томаса. Джинджу радовалась изменениям в нас обоих. Говорила, что хозяин теперь дракончик, и вот бы научился летать. Я же не знала, как к этому относиться. Для меня все происходящее было какой-то дикой, аномальной, непонятной хтонью. Вообще вся эта магия и все, что происходило. Сказка, в которую я угодила. Ты, Наташа, при том, что ты теперь часть этого мира. Герцогиня Ван Дирк, моя жена. Перед людьми и богами. Разве всего не на год? Выдохнула я. Сложно думать связно, когда тела и магия вновь сплавились в единое целое. Я люблю тебя, Наташа. Шепнул мне в губы муж. «Разрываем уговор. Вместе навсегда». То ли спросил, то ли припечатал он. Ответа Томас не ждал. Наверное, все же это было утверждение. И я согласна. Ночью я проснулась от тонкого звона. Словно за окном, где разыгралась не на шутку метель, тонко и печально пела струна. Я выбралась из-под одеяла, нашла на ощупь тапочки и подошла к окну. Снег кружил, в лунном свете складывались фигуры. Парили над землей женщина, белая, из кристалликов льда, и мужчина, сплошь из всполохов огня. Они кружили в странном танце, держась за руки. Платье на женщине было один в один, как то свадебное, в каком целую вечность назад я выскочила из салона на земле. Тут его забрали горничные, а позднее признались, что случайно спалили после стирки. Пытались отгладить, и, увы, одни обгорелые лоскутки остались. Очень плакали и боялись нагоняя, но я лишь отмахнулась. И вот сейчас копия того платья красовалась на снежной даме посреди метели. А потом оба дивных создания повернулись и взглянули на меня. Не знаю, как я это поняла. Просто пришло четкое осознание, они меня видят. Я попятилась, глядя на волшебную пару. Кто это? Создание стихий? Их воплощение? Элементали? Две магии? Боги? Я все пятилась, пока не споткнулась обо что-то и не начала падать назад. Спина и затылок коснулись чего-то холодного, где-то зазвенело разбившееся стекло. Я сшибла зеркало? Не успев ничего понять, я опрокинулась на спину и оказалась сидящей в кресле. «Что, черт побери?» Начала я, ошеломленно оглянувшись, и зажала рот ладонью, чтобы не завизжать. Я сидела в своей машине. На водительском месте. В том же самом дворе, из которого более 2 месяцев назад меня утащила порталом Джинджу. Причем сидела абсолютно голая и босая. Машина выстала. Ее занесло снегом, и лишь в прогалины, которые оставили, скорее всего, дети, или шаловливые прохожие, я видела город. В замке зажигания торчала связка ключей. Они так и остались там, когда я перенеслась. Заторможенно я протянула руку и завела машину. Зажглись огни датчиков, заработал мотор. Так же медленно я включила печку на максимум и потянула с пассажирского сиденья плед. Тот самый, в который я куталась, сидя тут в свадебном платье. Как реагировать на случившееся, я не понимала. Организм и разум были в шоке и ступоре. То ли радоваться, что я вернулась домой, то ли биться в истерике, что меня оторвали от мужчины, в которого я до одури влюбилась. и который мой муж. Пусть не по земным традициям и документам, но по законам его родного мира. Тут же в машине нашелся мой телефон. Сумочка-то со мной отправилась, а он так и остался в отсеке рядом с рычагом переключения передач. Конечно же, смартфон полностью разрядился. Пока машина отогревалась, я воткнула шнур зарядки в прикуриватель и, дождавшись, пока засветится значок батареи, включила. Посыпались уведомления о письмах, смс-ках, звонках, сообщения из мессенджеров. Меня не было чуть меньше 3 месяцев и целую вечность. Состояние ступора не отпускало. То ли плакать, то ли кричать, то ли ругаться и истерить, то ли обуться. Под креслом валялся пакет со старыми кроссовками, забытыми там еще осенью. Вот что мне стоило забыть еще и сменную одежду, а? Хоть было бы что натянуть на себя. Но нет, домой я ехала, соорудив себе из пледа тогу. Сначала, правда, пришлось выйти и, стуча зубами от холода, расчистить стекла. Ехать ночью в занесенной машине – не вариант. Счастье еще, что хоть из сугробов откапывать не пришлось. Квартира встретила тишиной и затхлостью. Засохшими цветами и протухшими в холодильнике продуктами. На автопилоте, чтобы не думать, не пытаться решить, как быть, я выбросила все испортившееся. Полила цветы, но вдруг какие-то доживут. А потом заварила себе чай, вынула упаковку зефира в шоколаде. Покупала сладости к Новому году, да только не попала на его встречу. А, кстати, я и забыла даже про него. У меня случился переход в магический мир, свадьба, муж, говорящая кошка, магия. А на земле была традиционная новогодняя ночь. И люди загадывали желания, которые никогда не сбываются. И я обязательно подумаю обо всем. Но завтра. А сейчас мне нужно просто немного посидеть. Согреться, выпить чаю. Съесть сладкого зефира. Постоять под горячим душем. Сменить постельное белье на кровати и лечь спать. А утром... Утром я подумаю. И, скорее всего, поплачу. Правда, жаль, что рядом нет подруг, и никто меня не выслушает, как я в свое время слушала Лену об ее сказочном фениксе. Ну да ничего. Зато я ведьма, оказывается. Я сильная. Но сначала программа минимум. Дышать, пить чай, стоять под горячей водой, спать.